Вишневый квас. 1 килограмм вишни, 400 граммов меда, 1-1,5 литра воды. Ягоды перебрать, промыть, засыпать в бутыль или иную стеклянную емкость. Добавить мед, залить кипяченой водой наполовину емкости. Закрыть любой пробкой, пропускающей воздух. Поставить квас в прохладное темное место на 12-14 суток. Отцедить жидкость через салфетку, процеженное сусло разлить по бутылкам, плотно закупорить и поставить еще на 10-12 суток в прохладное место.